Переселять Николая Ивановича из Кремля было действительно бессмысленно. Через считанные дни хозяин обеспечил его квартирой в тюремной камере, хотя Алексея Ивановича Рыкова все же переселить из Кремля успел. Пережив очередную малообъяснимую выходку Сталина, мы отправились в нашу комнату. Но по пути вдруг Николай Иванович завернул в соседнюю, маленькую, пыльную, захламленную старыми вещами, скорее коморку, а не комнату, со сводчатыми потолками, с окном, закрытым старинной ромбообразной, с утолщениями на переплетениях решеткой. Он рухнул на пол, положил голову на старые пыльные сапоги, воскликнул: «Вандалы! Варвары!» и разрыдался. «Что ты делаешь, Николаша? Зачем тебе валяться в такой грязи? Вставай скорее, пойдем в нашу комнату». «Нет, я хочу привыкнуть к камере, меня ждет тюрьма. Нет, я не уйду отсюда, я не выдерживаю, Анютка, не выдерживаю. Кроме всего прочего, я страдаю из-за того, что и тебе приходится вместе со мной все это переживать. Если б я только знал, если б я мог такое предвидеть, как бы я тебя не любил, если бы и не смог подавить в себе этого чувства, я бы удрал от тебя за 39 земель. А я еще стремился иметь ребенка накануне такой беды». Мне еле удалось уговорить Николая Ивановича вернуться в нашу обитель. К вечеру я отправила в Политбюро заявление Николая Ивановича пленуму ЦК ВКПБ о голодовке. На следующее утро Николай Иванович простился с отцом, Надеждой Михайловной, ребенком и начал голодовку. Хотел проститься и с дочерью, Светланой. Он называл ее Козечкой. Девочке в то время шел только 13-й год. Николай Иванович намеревался позвонить ей, но был до такой степени подавлен, что, опасаясь ее травмировать, сделать этого не смог. Голодовка легла на истощенный полугодовым следствием, точнее, полугодовым позорным издевательством организм. Николай Иванович терял силы катастрофически быстро. Через двое суток после начала голодовки Николай Иванович почувствовал себя особенно плохо. Побледнел, осунулся, щеки ввалились, огромные синяки под глазами. Наконец он не выдержал и попросил глоток воды, что было для него моральным потрясением. Смертельная голодовка предусматривала отказ не только от пищи, но и от воды. Сухая голодовка. Состояние Николая Ивановича меня настолько пугало, что тайком я выжила в воду апельсин, чтобы поддержать его силы. Николай Иванович взял из моих рук стакан, почувствовал запах апельсина и рассвирепел. В то же мгновение стакан с живительной влагой полетел в угол комнаты и разбился. «Ты вынуждаешь меня обманывать пленум. Я партию обманывать не стану!» — злобно крикнул он, так как со мной еще никогда не разговаривал. Я налила второй стакан воды уже без сока, но Николай Иванович от него решительно отказался. «Хочу умереть. Дай умереть здесь, возле тебя», — добавил он слабым голосом. Я почувствовала, что меня покидают силы, и прилегла рядом с Николаем Ивановичем. В тот момент у меня было ощущение, что мы умираем одновременно, падаем в бездонную пропасть. Я стойко держалась все эти страшные месяцы, но на этот раз разрыдалась, и слезы мои привели Николая Ивановича в еще большее отчаяние. Он решил успокоить меня песней. «Споем-ка с тобой, Анютка, песню, ту, что мы вместе с Клыковым любили петь». И Николай Иванович тихо запел. «Чудный месяц плывет над рекою, все объято ночной тишиной. Ничего мне на свете не надо, только видеть тебя, милый мой». Пение Николая Ивановича меня рассмешило и на мгновение отвлекло от мрачных дум.